голосом, он произнес: «Интереснее прожить с Николаем Ивановичем 10 лет, чем с другим всю жизнь». Эти слова отца явились своего рода благословением. Затем жестом он показал мне, чтобы я подошла еще ближе, так как голос его все слабел и слабел, и скорее прохрипел, чем сказал: «Мало любить советскую власть, потому что в результате ее победы тебе неплохо живется. Надо суметь за нее жизнь отдать, кровь пролить, если потребуется. Как я поняла, отдать жизнь в случае интервенции против Советского Союза». С большим трудом он чуть приподнял кисть правой руки, сжатую в кулак, сразу же безжизненно упавшую ему на колено. «Клянись, что ты сможешь это сделать». И я поклялась. За мгновение до смерти отец повернул голову в сторону Поскребышева. Смотреть на него уже не мог. Голова беспомощно болталась. Он пытался что-то сказать, но это был уже жалкий, невнятный лепет. Нам удалось понять лишь следующее: «Прах мой развейте с самолета, и мы победим». Последний вздох, и сердце его перестало биться. Примечание. Пришедшему тотчас же после смерти отца Авелю Сафроновичу Янукидзе я передала последнюю волю отца — развеять его прах с самолета. Но Янукидзе воспринял это как очередную ларинскую фантазию, чудачество. Место похорон, Красная площадь, было продиктовано по телефону Сталиным. Произнесенные отцом слова привели меня в гордое волнение. Какой великой, фанатической верой в более совершенное общество жили, душевно горели большевики. В тюремной камере, вспоминая предсмертные слова отца, я содрогнулась. Во что и в кого оставалось верить? Все, во что я верила, было убито, втоптано в грязь. Миллионы заключенных, бесконечные этапы, переполненные тюремные камеры, инсценированные судебные процессы над теми, кого в недалеком прошлом называли большевистскими вождями, и восседающий на троне диктатор. Я далека была от мысли, что жизнь моя изменится в лучшую сторону. То казалось, что она вот-вот оборвется, то я чувствовала себя обреченной на пожизненное одиночество. Так усердно меня прятали, что можно было и это предположить. Порой после пережитого в антибесском лагере у оврага, когда по непонятной для меня причине я избежала расстрела, я фантазировала, убеждая себя в том, что смерти я не подвластна, а подобно Агасферу, вечному жиду, осужденному Богом на вечную жизнь и скитание за то, что тот ударил Христа по пути на Голгофу, осуждена отцом народов на вечное скитание из одной одиночной камеры в другую за то, что не прокляла Бухарина. И вдруг перемена, ознаменовавшая конец моего одиночества. «Собирайтесь и пошли», — сказал тюремщик. Вещей не было, лишь те, что на мне, да пакет с фруктами. И есть их было невмоготу, и кинуть жалко. На этот раз пакет несла сама. Шли по холлу второго этажа, обрамленному балконом. По внешнему виду ничто не напоминало тюрьму, но ввели меня в камеру. Судя по проникавшему через зарешеченное окно свету, было утро. На кровати сидела женщина средних лет, худощавая, с небольшими светлыми выразительными глазами, подстриженные по-мужски. Она с удивлением посмотрела на мою ношу, которой довольно скоро мы полакомились, и сосредоточенно окинула меня взглядом. Наученная горьким опытом, на этот раз я решила внять совету Берии и больше помалкивать. Первой заговорила со мной сокамерница. «Я вас где-то видела. Не у Ларина ли?» — спросила женщина. — Возможно, у него. Если не ошибаюсь, вы дочь его. Я подтвердила.